приди. Давай побродим ночью с песней. Люблю тебя. Над крышами Гарлема блестит луна, синеют небеса, рассыпались по небу звезды, как золотистая роса. А в кабаре джаз-бан играет «Люблю тебя». Приди, давай побродим ночью с песней. Цена, мотивчик, грош цена, но часто они опаснее, чем брызги твои, луна. Мотивчик, грош цена, стишок, грош цена, а вместе за глотку возьму тебя, так тут тебе и хана.